Глава 7. Диакон не ложился спать с самой смерти Савелия, и три бессонные ночи вместе с напряженным вниманием, с которым он беспрестанно обращался к покойнику, довели стальные нервы Ахилла до крайнего возбуждения. В Диаконе замолчали инстинкты и страсти, которыми он наиболее был наклонен работать, и вместо них выступили и резкими чертами обозначились душевные состояния, ему до сих пор не свойственные. Его вечная легкость и разметанность сменились тяжеловесностью неотвязчивой мысли и глубокую погруженностью в себя. Ахилла не побледнел в лице и не потух во взоре, напротив, смуглая кожа его озарилась розовым матовым подсветом. Он видел все с режущую глаз ясностью, слышал каждый звук так, как будто этот звук раздавался в нем самом, и понимал многое такое, о чем доселе никогда не думал. Он теперь понимал все, чего хотел и о чем заботился покойный Савелий, и назвал усопшего мучеником. Оставаясь все три ночи один при покойном, диакон не находил также никакого затруднения беседовать с мертвецом и ожидать ответа из-под парчевого воздуха, покрывавшего лицо усопшего. «Баточка!» — взывал полегоньку диакон, прерывая чтение Евангелия и подходя в ночной тишине к лежавшему пред ним покойнику. «Встань, а!» «При мне, при одном встань!» «Не можешь. Лежишь, яко трава!» И Ахилла несколько минут сидел или стоял в молчании и опять начинал монотонное чтение. На третью и последнюю ночь Ахилла вздремнул на одно короткое мгновение, проснулся за час до полуночи, сменил чтеца и запер за ним дверь. Надев стихарь, он встал у аналоя и, прикоснувшись к плечу мертвеца, сказал: «Слушай, баточка мой, это я теперь тебе в последнее зачитаю». И с этим диакон начал Евангелие от Иоанна. Он прочел 4 главы и, дочитав до главы 5, стал на одном стихе и, вздохнув, повторил дважды великое обещание: «Яко грядет час, и ныне есть, егда мертви услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут». Повторив дважды голосом, Ахилла начал еще мысленно несколько раз кряду повторять это место и не двигался далее. Чтение над усопшим — дело немудрое. Люди, маломальски привычные к этому делу, исполняют его без малейшего смущения. Но при всем том и здесь, как во всяком деле, чтобы оно шло хорошо, нужно соблюдать некоторые практические приемы. Один из таких приемов заключается в том, чтобы чтец, читая, не засматривал в лицо мертвеца. Поверье утверждает, что это нарушает его покой. Опыт пренебрегавших этим приемом чтецов убеждает, что в глазах начинается какое-то неприятное мреенье. Покой, столь нужный в ночном одиночестве, изменяет чтецу, и глаза начинают замечать тихое, едва заметное мелькание сначала невдалеке вокруг самой книги, потом и дальше, и больше, и тогда уж нужно или возобладать над собой и разрушить начало галлюцинаций, или она разовьется и породит неотразимые страхи. Ахилла теперь немало не соблюдал этого правила. Напротив, он даже сожалел, что лик усопшего закутан парчевым воздухом. Но, несмотря на все это, ничто, похожее на страх, не смущало диакона. Он, как выше сказано, все стоял на одном стихе и размышлял. Ведь он уже теперь услышал глас Сына Божия и ожил. Я его только не вижу, а он здесь. И в этих размышлениях диакон не заметил, как прошла ночь, и на небе блеснула бледную янтарную чертой заря, последняя заря, осеняющая на земле, разрушающая остаток того, что было слышащим землю свою и разумевающим ее попом Савелием. Увидя эту зарю, диакон вздохнул и отошел от аналоя к гробу, облокотился на обе стенки домовища, так что высокая грудь Савелия пришлась под его грудью, и, осторожно приподняв двумя перстами парчевый воздух, покрывающий лицо покойника, заговорил: «Батя, батя, где же ныне дух твой? Где твое огнеустое слово? Покинь мне, малоумному, духа твоего!» И Ахилла припал на грудь мертвеца и вдруг вздрогнул и отскочил. Ему показалось, что его насквозь что-то перебежало. Он оглянулся по сторонам, все тихо. Только отяжелевшие веки его глаз липнут, и голову куда-то тянет дремота. Диакон отряхнулся, ударил земной поклон и испугался этого звука. Ему послышалось, как бы над ним что-то стукнуло, и почудилось, что будто Савелий сидит с закрытым парчою лицом и с Евангелием, которое ему положили в его мертвые руки. Ахилла не оробел, но смутился и тихо, отодвигаясь от гроба, приподнялся на колени. И что же? По мере того, как повернутый Ахилла восставал, мертвец, по той же мере в его глазах, медленно ложился в гроб, не поддерживая себя руками, занятыми крестом и Евангелием. Ахилла вскочил и, махая рукой, прошептал: «Мир тебе, мир, я тебя тревожу». И с этим словом он было снова взялся за Евангелие и хотел продолжать чтение, но, к удивлению его, книга была закрыта, и он не помнил, где остановился. Ахилла развернул книгу на удачу и прочел: «В мире бе, и мир его не позна». «Чего это я ищу?» — подумал он, отуманенной головой, и развернул безотчетно книгу в другом месте. Здесь стояла: «И возряд нань его же прободыша». Но в то время, как Ахилла хотел перевернуть еще страницу, он замечает, что ему непомерно тягостно, что его держит кто-то за руки. «А что же мне нужно? И что это такое я отыскиваю? Какое зачало? Какой ныне день?» — соображает Ахилла и никак не добьется этого, потому что он восхищен отсюда. В ярко освещенном храме за престолом, в светлой праздничной ризе и в высокой фиолетовой камелавке стоит Савелий, круглым полным голосом, выпуская как шар каждое слово, читает: «Вначале без слова, и слово бег Богу, и Бог без слова». «Что это, Господи? А мне казалось, что умер отец Савелий. Я проспал пир веры? Я пропустил святую заутренню?» Ахилла задрожал и, раскрыв глаза, увидал, что он действительно спал, что на дворе уже утро, красный огонь погребальных свеч исчезает в лучах восходящего солнца, в комнате душно от нагару, в воздухе несется заунывный благовест, а в двери комнаты громко стучат. Ахилла торопливо провел сухой рукой по лицу и отпер двери. «Заснул?» — тихо спросил его входящий бенефактов. «Воздремал», — ответил дьякон, давая дорогу входившему за отцом Захарием духовенству. «А я, знаешь того, я не спал. Я сочинял всю ночь надгробное слово», — шепнул дьякону бенефактов. «Что же, сочинили?» «Нет, не выходит». «Но это уж так, по обыкновению». «А знаешь ли, может быть, ты бы нечто сказал?» «Полноте, отец Захарий, разве я ученый? Что же, ведь ты, стихарий, ты право имеешь». «Да что же в том праве, отец Захарий, когда дара и понимания не имею?» «А вы, сударь, возьмите-ка, да поусерднее о даре помолитесь, он и придет», — мешался шепотом карлик. «Помолиться? Нет, друг Николаша, разве ты за меня помолись, а я от печали моей обезумел, мне даже наяву видения снятся». «Что же, извольте, я помолюсь», — отвечал карлик.